Гость из будущего. Юрий Олеша, 1899-1960. Глава первая. Юрий Олеша вряд ли первым вспомнится вам при составлении списка главных русских прозаиков 20-го столетия. И в десятку попадет не у всех. Из официозных авторов его обгонят Шолохов и Алексей Толстой, из маргиналов Платонов или даже Добычин, и даже в родной южнорусской школе Олеша заслонен Бабелем, Ильфом и Петровым, а, пожалуй, что и Катаевым, прожившим и написавшим больше, эволюционировавшим резче. При том, что сами они, братья Катаева уж точно, отдали бы первое место среди современников и земляков именно Олеше. Как бы ни складывались отношения в этом кружке, русский 20 век не способствовал улучшению нравов, титула гения не оспаривал у Олеши никто. Гениальность вообще имеет к производительности весьма касательное отношение. Гений не тот, кто написал больше, и даже не тот, кто написал лучше. Гений редко эволюционирует, ибо менять манеру могут таланты. А гений всегда один и тот же, ибо не меняется чертеж мира. Талант что-то выдумал и воспроизвел, а гений что-то уловил, что-то бывшее всегда и до поры не открытое. Гений, по выражению Толстого, приходит как власть имеющий. Жизненный биографический дар гения сопоставим с литературным, и судьба его выстроена по тем же законам, что и его тексты, а иногда и единственный сохранившийся текст, и ничего, все верят. Гений может писать так, что его никто не понимает, а может не написать вовсе ничего. Он открывает новые территории, а иногда новые парадигмы, то есть принципиально новый угол зрения на уже открытое. А поскольку эти территории могут оказаться непригодны для жизни, у гения может не быть читателей, уж подавно последователей. Я рискнул бы сказать, что гений — тот, кто описывает новые состояния, которых до него не было. Если речь идет, скажем, о летчике, озирающем мир с километровой высоты. Или были, но считались неописуемыми, непристойными, не заслуживающими описания. А возможно, что для них не было инструментария, как не было его у Леверье, предсказавшего Нептун, но не видевшего его. Гений приходит со своей оптикой. Понимая, как сильно раздражает читателя ярлык «гений», особенно в эпоху девальвации этого ярлыка, когда надо заново напоминать его смысл и развести, наконец, понятие гениальности с понятием литературного качества, скажем скромнее, Олеша — писатель будущего. Века этак 22-го, если тогда еще будут литераторы. Литераторы будущего станут писать мало и емко, потому что тенденция к экономной передаче действительно важной информации — одна из ведущих в человеческой истории. Малозначительное учатся размазывать на гигабайты, на тысячи страниц, а главное, сообщают, все лаконичнее. У людей 22 века будет мало времени, ибо уметь они будут много и соображать быстро, и возможности их будут несопоставимы с нашими. Будет масса дел, кроме чтения письма. Олеша всю жизнь безоглядно и бессмысленно тратил свое время, потому что не было дел, достойных его ума и соответствующих его нраву. Приходилось виртуозно и целеустремленно саморазрушаться. В 15 веке, вероятно, было так же скучно прирожденным программистам, одаренным велосипедистам или выдающимся кинооператорам, и страшно подумать, какой гадостью они занимались. Олеша написал один выдающийся роман, одну замечательную сказку, одну законченную пьесу, плохую, список благодеяний. Заговор чувств не в счет, ибо это инсценировка романа. Один небольшой сборник рассказов и одну книгу небывалого жанра, им изобретенного. Книгу дневников о том, как он не может больше заниматься литературой. Этого совершенно достаточно. Открытое же им новое состояние как раз и сводится к тому, что человек, предназначенный для единственного вида деятельности, к этому именно виду деятельности оказывается не способен. Тому много причин, но главное — отсутствие читателя и невыносимость среды. Гений, в отличие от таланта, может работать не во всякое время. Человек, рожденный для творческого труда, любви, исключительных поступков, ведет жизнь люмпена, потому что его жизнь, его женщина, его страна достались другим. Их много было, великих людей, которым предстояло, может быть, спасти Россию или вывести ее на новый уровень. Но никакой России уже не было, была другая страна. И вот о том, как они не могут жить в этой стране, Олеша и написал. Остальные не решались. Голосом этой прослойки, главной жертвой переломившегося времени, оказался он один. На Западе ближе всего к нему был его ровесник Набоков. Олеша создал эпос о писателе, который не может писать, о гражданине без гражданства, патриоте без родины. Это довольно специальное, редкое состояние, но оно заслуживает описания, хотя бы потому, что в СССР так себя чувствовала примерно половина населения. Это состояние тонкое. Нужна безоглядность, бескомпромиссность гибели, чтобы это толком описать, не надеясь на сосуществование с порядком вещей, не оскорбляя себя и своего пера пошлым и фальшивым конформизмом. Нужно прожить это, чтобы написать, и много раз побывать на грани смерти. Нужно пройти через позор. Пережили это многие, описал один Олеша, потому что ему хватило сил сознаться себе во всем. В зависти, когда он еще испытывал зависть, в отчаянии, когда он понял, что завидовать нечем. Чтобы писать в отсутствии читателя, а стало быть, и в отсутствии смысла, нужны исключительно сильные мотивации. Тщеславие, например, или голод. Голода Олеша не испытывал благодаря паденщине, главным образом сценарной, и помощи друзей, главным образом поивших. А тщеславие его было более высокого порядка. Он полагал, что исписался, и в самом деле его хватило на одну вещь, исчерпывающе описавшую его роль в советское время, а других ролей ему это время не предлагало. На самом деле он не исписывался, конечно, он, так сказать, изжился. Была возможность радикально переломить себя и свою жизнь, но гений всегда узок, он лучше всех умеет нечто одно. Этот талант бывает универсален и умеет все, от хорошего вождения автомобиля до починки радиоприемника, не считая плодотворной работы во всех литературных жанрах. А гений способен писать лишь в определенных условиях и в определенной социальной нише, и все его попытки приспособиться, сочинить нечто в жанре паденщины оказываются так неприлично, гротескно плохи, что поверить невозможно в исключительность автора. Вероятно, это главная примета гения. Лучше всех делать то, что умеет только он, и хуже всех исполнять то, что умеют все. Публицистика Олеши, его список благодеяний и сценарии, например, ошибка инженера Кочина, отличаются такой же беспомощностью и катастрофической несообразностью, что его сатирические фельетоны под псевдонимом Зубила. Но фельетоны от этого только смешней, а публицистика нет. Глава вторая. Три толстяка показывают, каким сказочником мог быть Олеша. Эта книга начисто лишена стилистической цветистости. Писана-то для детей. В смысле стиля она аскетически проста, потому что гимназист-первоклассник, выдумывая себе приключения, не заботится о метафоре. Ему нужно ярче придумать, назвать героев наикрасивейшими именами, который он где-то слышал и не понял. Суок — это фамилия трех сестер, в двух из которых Олеша влюбился. Бонавентура, Просперо. Тутти — это вообще все разом по-итальянски. То ли оркестровый термин, то ли название фруктового мороженого ассорти. Но мы про это не помним, когда нам представляют наследника Тутти. Мы видим перед собой хрупкого, одинокого мальчика и только. Это именно сказка начитанного мальчика, революционная по духу, романтическая по антуражу. Олеша написал одну такую вещь, а мог 25. Вся советская сказочная традиция обязательно социальной справедливостью, с восстанием против жестокого короля вымышленной страны, вышла из толстяков. Но дальше автору было неинтересно. Тогда он написал «Зависть». В рамках советской парадигмы, пусть насильственной, уродливой, но другой не было, Олеша уперся в тупик, в глухую стену, отступать от которой можно только назад. Произошло это уже в 1927 году, в котором, собственно, советская литература и прервалась до самой оттепели. Зависть обозначила неразрешимую коллизию, распад нации на Бабичевых и Кавалеровых. В 20-е годы победил Бабичев. Оказалось, что жить в его мире невозможно. В 80-е годы победил Кавалеров. Оказалось то же самое. Чтобы понять коллизию зависти, надо находиться вне ее, смотреть сверху. Идеология ни при чем. Признаком здоровой, сложной, развивающейся системы является то, что она никого не отвергает, кроме явных преступников. Не делит людей по принципу нужности-ненужности, провозглашая одних героями, а других отбросами. Первый симптом болезни — вытеснение целой категории населения в разряд нежелательных элементов. Их можно называть бывшими, лишними, попутчиками, не суть. Просто их не надо. Критерий произвольный. Он может быть имущественным, национальным, идеологическим и так далее, вплоть до образовательного ценза. Просто одна часть общества, и, как правило, немаленькая, вдруг понимает, что все ее умения больше не пригодятся, что ее могут терпеть из милости, но лишь до поры, когда окончательно отвердеет новый порядок. Потом, конечно, он будет дряхлеть, размягчаться, усложняться, но до этого надо дожить. Иногда для доживших это оказывается непосильным стрессом, порукой чему 5 сердечных смертей, почти одновременных. 1957-й — Луговской, 1958-й — Шварц, Зощенко, Заболоцкий, 1960-й — Олеша. У прослойки бывших, интересной в художественном отношении и несчастной в реальности, есть несколько вариантов поведения. Все они отслежены в литературе. Атаман Петр Краснов в «Эмиграции» написал роман «Ненависть». Правда, внутри страны этот способ менее осуществим, но у некоторых получается, пока не выловят или не пожертвуешь собой в героическом теракте. Эрдман написал «Самоубийцу». А что, тоже выход. Набоков давление чуждого мира в Берлине ощущалось не меньше, чем в Москве. Предложил защиту Лужина, а когда она не срабатывает — отчаяние. Пастернак опубликовал «Второе рождение», что есть в сущности псевдоним перерождения. Безрадостный, самоподзаводной попытки, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Зощенковская «Возвращенная молодость», столь созвучная по названию, из того же ряда. То и другое кончается затяжной депрессией, смертельной схваткой с тем самым порядком, с которым когда-то хотелось быть заодно. И тогда пишутся «Перед восходом солнца» и «Доктор Живаго», разные во всем, кроме сопровождающего их чувства освобождения и взрыва травли, каким их встречают начальнички. Наконец Олеша написал и в последующие 30 лет осуществлял «Зависть», вариант мучительный, но самый человечный. Кавалеров не может стать таким, как директор треста пищевой промышленности Бабичев. Он и пытаться не будет. Он обречен завидовать, но зависть эта никогда не перерастет в полноценную ненависть, ибо Кавалеров тоньше, талантливей и попросту лучше, чем атаман Краснов. Он слишком молод для самоубийцы, и полноценное отчаяние у него впереди. Для второго рождения он слишком не любит себя ломать, да и догадывается, чем это кончается. В результате он обречен опускаться, оставив потомству проклятие в адрес самодовольных и ограниченных новых людей, чьим главным грехом является именно неколебимая самоуверенность, полное отсутствие милосердия, на месте которого выросла оскорбительная снисходительность. Еще остается ворох гениальных заметок. Ни одна не доведена даже до полноценной дневниковой записи. И такой же ворох легенд и анекдотов про запои и остроты, в котором, впрочем, уже не ясно, что тут про Олешу, а что про Светлова. Разумеется, зависть — не самое почтенное чувство. Ненависть, отчаяние и даже второе рождение нравственней, цельней и, по крайней мере, не так саморазрушительны. Но в художественном отношении вот странность: единственный роман Олеши выше, совершенней, даже и сегодня живей, чем все перечисленные тексты, несмотря на их общепризнанные достоинства. Есть в этом своеобразная справедливость, потому что из ненависти, отчаяния и возвращенной молодости что-то еще может получиться потом. Выход из тупика, преображение, бегство — разные есть варианты. И только зависть приводит к полному и безоговорочному распаду, о котором Аркадий Беленков написал столь убедительную книгу. Зависть может быть только первым и последним романом, а потому обречена быть лучшим, ведь она единственная, что остается от жизни. Вы спросите, а есть ли альтернатива всему этому? Есть ли в этих обстоятельствах вечного деления на чистых и нечистых хоть один путь, не приводящий к разложению, самоубийству или конформизму, если мы сразу отбросим бег и не хотим пожимать копыта инженера? Вероятно, есть, и об этом Даниил Андреев написал мистический роман «Странники ночи». Но он, как и положено мистическому роману, не сохранился. В 90-е ситуация 20-х повторилась зеркально. В роли лишних оказались Бабичевы. Победившие Кавалеровы не проявили особого милосердия. Появилось несколько красно-коричневых ненавистей, постмодернистских защит и отчаяний, добрый десяток вторых рождений. Зависти никто так и не написал. Стилистического блеску было хоть отбавляй, но жестоких саморазоблачений минимум, сплошное самолюбование. Да и не помню я что-то большого русского писателя, который бы честно перестал писать, демонстративно спиваясь. Глава третья. Хроника этого медленного самоуничтожения, а на деле перерождения в истинного гостя из будущего, стала книга под условным названием «Ни дня без строчки», составленная Виктором Шкловским по материалам архива Олеши. Но напечатал он не все, многое было слишком откровенно даже по оттепельным меркам. Книга «Прощание» — подробный рассказ о том, как автор не может писать. То есть о том, что его интересует и спать ему не дает. Он написал бы охотно и виртуозно. Но об этом писать нельзя, и вовсе не по цензурным причинам. Олеша был убежден, что и читатель его мертв, и среда не располагает к искренности. Самое главное не для печати, а для того, чтобы наедине с собой, без публики, без критики. Это была сугубо индивидуальная работа над собой, безнадежная, но позволявшая заполнить время и придать жизни смысл. Олеша первым пришел к выводу о спасительности и достаточности, личного совершенствования в условиях, когда твой труд никому не нужен. Аркадий Беленков написал книгу, полную ритмических повторов. «Так волна бьет в камень». В ней он доказывает, что Олеша конформист. И называется его книга «Сдача и гибель советского интеллигента». Конформист не стал бы писать книгу «Прощание», а главное, не смог бы так целенаправленно разрушать себя. Главным подвигом Олеши было его неписание, его артистический, квазибогемный нищенский стиль. Он жил и пил так, как большинству в страшном сне не снилось, тоже талант. Литература окончилась в 1931 году. Я пристрастился к алкоголю. Прихожу в дом Герцена часа в 4. Деньги у меня водятся, авторские за пьесу. Подхожу к буфету. Мне нравятся стаканчики, именуемые лафитниками. Такая посудинка особенно аппетитно наполняется водкой. 2 рубля стоит. На буфете закуска. Кильки, сардинки, мисочка с картофельным салатом, маринованные грибы. Выпиваю стаканчик. Крякаю, даже как-то рукой взмахиваю. Съедаю гриб величиной в избу. Волшебно зелен лук. Отхожу. Сажусь к столу. Заказываю эскалоп. Собирается компания. Мне стаканчика достаточно, я взбодрен. Я говорю. Литература окончилась в 1931 году. Смех. Мои вещания имеют успех. Нет, товарищи, говорю я, в самом деле. Литература в том смысле, в каком понималось это в мире, где... Ах, какое большое несчастье надвигается на меня. Вот я иду по улице, еще моя жизнь нормальна, еще я такой, как был вчера и на прошлой неделе, и долгое время, такое долгое время, что я уже забыл, когда оно началось. Я слишком привык к благополучию, и теперь я буду наказан за то, что кривил, думал, жил. Я оказался дилетантом. Ужас перед листом бумаги и отлынивание от того, что раньше составляло главный смысл жизни, тоже тут как тут. Пишу эти строки в Одессе, куда приехал отдыхать от безделья, от толкания за кулисами театров и в кулуарах бывшего матпика, состоящих из лестницы и подступов к уборной, от литературных споров на террасе дома Герцена, от бодрости Луговского и собственной упадочности. Отдыхать, если речь идет о писателе, живущем на даче, не лучше ли всего таким способом, чтобы можно было перемежать работу за столом с выбеганием в сад или за калитку, перед которой степь? Чем лучше получается строка или целый кусок, тем немедленнее хочется выбежать. Есть для меня лично какой-то закон. Когда работа удается, усидеть на месте трудно. Странная неусидчивость заставляет встать и направиться в поиски еды или к крану напиться воды, или просто поговорить с кем-нибудь. Потом возвращаешься к строке и видишь, что оживление было ложным, строка плохая. Через секунду, впрочем, начинаешь думать, что все-таки строка не слишком плохая. Тогда вновь выходишь из комнаты уже в унынии, опять кран и вода, но желудок оказывается переполненным ею, как в пытке, и, не отправив глотка внутрь, выпускаешь его вялый и тяжелый, как плеть дугой. При этом наблюдаешь, как попадает вода на куст и как отмахиваются от нее листья. Наступает уныние, которое нельзя излечить ничем. Страница перечеркивается, берется новый лист, и в правом углу пишется в десятый раз за сегодняшний день цифра 1. Кто из нас не пережил этого, кто не бегал к крану, кто не возненавидел свой труд? Если такие есть, им в литературе, боюсь, делать нечего. Алеша был писателем с врожденным чувством гармонии. И видеть регулярное, ежедневное, невыносимое искажение этой гармонии он не мог. И потому его литература свелась к заметкам в дневнике, жанру, в котором сейчас пишет подавляющее большинство литераторов, жанру живого журнала, куда перебежали все, кто умеет составлять слова и фразы. Для дневника стимул не нужен, разве что мысль об уходящем времени и уничтожаемой, саморазрушающейся жизни. Для дневника не нужно мандельштамовское сознание своей правоты, непременный стимул литературы. Алеша, как все чуткие люди, не мог жить без подтверждения своей правоты. Он искал их везде, в том числе в игромании. Той же болезнью страдал Маяковский, только в более тяжелой форме. Не находя этих подтверждений, Алеша перестал писать. Оставались дневники. Эти дневники — гениальная литература, потому что состояние, пойманное в них, прежде в литературе не описывалось, потому что за депрессию, описанную в них, заплачено физическим здоровьем, потому что в них угадан жанр будущего. Запись в электронном журнале, без последствий для окружающих, да и для себя, пожалуй. Мы все сегодня так живем, кажется мне, и потому главная для нас книга Алеши — это книга прощания, то есть вещь недописанная, даже не написанная по сути. А про метафоры, стилистику и цветистость его прозы пусть скажет кто-нибудь другой, кому-нибудь, кому в Алеше дорого именно это.